Глава 61. Первое испытание. Билл, декабрь, 2344 год. Страна прыгунов. Я оглядел зал совета. С формальной точки зрения широкая общественность не должна была узнать о данном мероприятии. Однако хранить секреты в мире бобов было сложно. Правда, не бобов на встрече не было, если не считать небольшой группы инсайдеров. Я увидел здесь Бриджит, а также Стивена Гиллигана и Ханну Тернбулл. Также присутствовала подруга Боба, квинланка Тереза Сикорски, в своем человеческом аватаре. Ну и, конечно, Хью на своем видеоэкране. Страна прыгунов по-прежнему оставалась в карантине, несмотря на то, что прошло уже больше 10 лет. В общем, собралось около 100 человек. На самом деле немного, если учесть характер события, которое нам предстояло увидеть. Корабль «Парадис» с 3 Мэнни на борту воспользуется транзитной системой червоточин, чтобы лететь от Эпсилона Эридана к звездной системе страны прыгунов. Это будет путешествие в один конец. Никому не позволят покинуть страну прыгунов, пока мы не узнаем, что тот был пойман или уничтожен. Я обвел глазами зрителей. У каждого из них в руках была кружка пива или кофе, или другая система доставки напитков. Я выставил закуски, но у меня был типичный репертуар Боба, скорее утилитарный, чем креативный. Сэндвичи и чипсы. Ладно, народ, тут собрались практически только Бобы, поэтому циркового представления я устраивать не буду. У нас есть корабль, и он готов нырнуть в червоточину. Им управляет Тор. Я указал на одного Боба, стоявшего в углу, и тот помахал всем рукой. А маршрут мы тщательно спланировали. Конечные точки транзита расположены в 10 000 километров друг от друга, в каждой системе. Поэтому кораблю, которому мы дали имя Снарк, придется пролететь это расстояние 9 раз. Это не займет столько времени, чтобы все утомились, поскольку с интерфейсом червоточин можно взаимодействовать на полной скорости. Так что давайте начнем. Я кивнул Тору. Действуй. Тор показал мне большой палец и немного поигрался со своей консолью управления. Все это, конечно, был просто спектакль. Он мог управлять кораблем с помощью мысленных команд, но даже после нескольких столетий мы, Бобы, обнаружили, что по-прежнему предпочитаем зрительные образы. Я надеялся, что это никогда не изменится, и мне стало слегка жаль прыгунов, которые, похоже, двигались в сторону информационно-центрического стиля жизни. Над головой открылся огромный видеоэкран, а на нем — картинка с камеры, установленной на корабле. Сбоку от нее — телеметрия, галактические координаты и курс, скорость и так далее. Пока мы смотрели, скорость корабля взлетела до небес. Тор времени не терял. Через несколько секунд реального времени в нижней части экрана вспыхнула фраза «Транзит 1 завершен». Звездный ландшафт прямо по курсу, возможно, чуть изменился, но я бы за это не поручился. Но самым заметным было полное отсутствие драмы. Я знал, что эффект компрессии по-прежнему представлял собой проблему, но она перестала быть столь серьезной, когда мы увеличили червоточину. Эксперименты показали, что при переходе возникает своего рода обратный приливной эффект. Корабль стремительно прошел еще через несколько точек транзита, и каждый раз в нижней части экрана появлялось соответствующее сообщение. Тору пришлось многократно корректировать курс, чтобы прицелиться в конечную точку очередной червоточины, но поправки были минимальными. Весь этот полет мы тщательно спланировали. В целом понадобилось 30 минут. Довольно много времени для репликанта, но совсем немного по человеческим меркам. На экране появились субтитры «Транзит завершен», и скорость корабля упала до 0. Ну, то есть относительно системы, которую мы выбрали в качестве места назначения. Разница между собственными скоростями системы прыгунов и Эпсилона Эридана составляла около 25 км в секунду, и по ходу полета Тору пришлось это учесть. «Хью?» — я посмотрел на его изображение в окне. Он бросил взгляд в бок, а затем сказал: «Мы видим Снарк на экране Судара. Выглядит неплохо. Мы уже отправили беспилотник, чтобы встретить корабль и проводить его до космической станции. В этот момент в зале появились Уилл, Боб и Гарфилд. Они управляли Мэнни в пассажирском отсеке Снарка и более или менее напрямую ощутили этот переход на себе. «Ух ты!» — воскликнул Уилл. «Раз! И 86 световых лет позади!» Он щелкнул пальцами. «Отлично, Билл!» Гарфилд откашлялся. «И Гарфилд тоже. Прошу прощения», — ухмыльнулся Уилл. «Мэнни не пострадали, и люди, думаю, вообще ничего не заметят. Да, связь ненадолго прерывалась при каждом переходе, но ни один параметр даже близко не подошел к красной зоне». «Ну вот, народ», — сказал я, обращаясь к толпе. «Сверхсветовая версия межзвездных перелетов. Мы точно не знаем, как это повлияет на массовые перелеты Ченни, но сейчас мы явно улучшили ситуацию». «В будущем это повлияет на колонизацию», — пафосно сказал Уилл. «Корабли просто повезут запас стабильных червоточин. Как только подходящая система будет найдена, мы расширим червоточину и проведем через нее целую толпу колонистов». «Круто!» — ответил я. «Это будет стандартная процедура — брать с собой пары червоточин и связывать каждую новую систему с предыдущей. Мгновенное строительство галактического шоссе!» «Ух ты, неплохо!» — воскликнул Уилл, но вдруг нахмурился. «Билл, я не знаю, спрашивали ли тебя об этом и думал ли ты об этом, но можешь ли ты пройти через одну червоточину, если ты везешь конечную точку другой?» Я усмехнулся. «Я пытался, но все закончилось плохо. Конечная точка, которую ты пытаешься пронести, дезинтегрируется довольно агрессивным способом. А червоточина, через которую ты проходишь, тоже дестабилизируется». «А транспорт выходит из какого-либо конца червоточины?» «Частично. Обычно из двух концов, и притом с целой тонной гамма-радиации». Уилл вздернул брови. «Ой, ладно. Тогда не будем так делать». Вперед выступила Ханна. «Билл, ты молодчина. Я 10 лет пыталась повторить ваши результаты, используя только теоретические модели, и все равно ничего не добилась. Похоже, во Вселенной все-таки нужна экспериментальная физика». «Иногда главный результат», — ухмыльнулся я. «И что теперь?» Я бросил взгляд на Хью. «Начнем подвозить ресурсы и строить линию пикетов. Думаю, рано или поздно лже-Хью попытается проникнуть в систему и извлечь что-то». Меня прервал Гуппи, который без предупреждения вышел в центр зала. «Через червоточину проходит неизвестный корабль». Все мы быстро переглянулись. Я видел, что каждый сейчас задает себе одни и те же вопросы. «Ты можешь его идентифицировать?» «Это корабль класса «Титан». «Сколько у нас таких кораблей, Билл?» — спросил Боб. «2». — ответил я, и у меня вдруг возникло дурное предчувствие. «Снарк и тот, который угнал лже-Хью. Остальные по-прежнему стоят в ультиматуле, если только чей-то потомок не построил один из них для своего клона. Это вполне возможно, но лично я ставлю на лже-Хью. Зачем лететь всю дорогу с досветовой скоростью, давая нам 70 лет на подготовку?» Гарфилд нахмурился и скрестил руки на груди. «Гораздо легче отправиться в одну из систем и дождаться момента, когда мы включим ее в нашу транспортную сеть». «Я проверил траекторию неизвестного корабля и решил, что у нас еще есть время. Затем я чуть-чуть поднял свою частоту, и все присутствующие автоматически сделали то же самое». Гарфилд продолжил. Морщины на его лице стали глубже, и в его голосе зазвучала нота обиды. «Билл, значит, лже-Хью рассчитывал на то, что ты добьешься успеха. Ты должен был решить проблему с негативной энергией, чтобы лже-Хью мог этим воспользоваться и прилететь сюда раньше». «Ну, знать этого мы не можем», — вставил Уилл. «Если бы лже-Хью был... Может, перестанем называть его лже-Хью?» — воскликнул Хью. «Нет», — крикнул Гарфилд. Бросив взгляд на них обоих, Уилл покачал головой и продолжил. «Если бы у него был способ следить за твоими успехами, то в какой-то момент он бы понял, что данная стратегия более выгодна для него». «То есть он импровизирует?» — спросил Боб. Возможно. Меняет ли это хоть что-нибудь? Не знаю. Хью обвел взглядом группу. В любом случае, он летит спасать то-то. Его нужно остановить. А что он попытается сделать? Спросил я. Времени на то, чтобы взять какой-то физический объект, например, матрицу, у него нет. Даже если предположить, что тот сумел каким-то образом загрузить себя в некую физическую оболочку. В общем, мы следим за тотом в режиме реального времени, насколько это вообще возможно. И он все еще находится в системе. Значит, даже если у тота была техника, которая готова его забрать, он не мог выбраться за пределы страны прыгунов, потому что мы заблокировали систему УППС. Но я ставлю на то, что лже-Хью что-то построил. Возможно, тот попытается переместить себя на корабль лже-Хью, либо по радио, либо по местному каналу УППС. «Точно по УППС, — заметил Уилл. — Передача по радио займет целую вечность, и, кроме того, радиотрансляцию можно заглушить. Тот может получить доступ к передатчику УППС? Я бы сказал, что нет, но пока что он постоянно на шаг впереди нас. А Иегова работает на системной плате УППС, поэтому в железе недостатка тут нет». «Мы можем просто закрыть червоточины?» — спросила Ханна. Я покачал головой. «Структура из негативной энергии разрушится самостоятельно, если мы прекратим ее возобновлять. Но на это уйдут часы или дни. Я не собирался встраивать в нее выключатель, и, если честно, я не знаю, как бы я это сделал. Нужно подумать». «Значит, нужно взорвать лже-Хью, как только он пройдет через ворота», — сказал Гарфилд. — Каким образом? — воскликнул Хью. — Мы же еще не подготовились. Да, у нас есть система безопасности вокруг модулей Иеговы, но ведь лже-Хью и не нужно к ним приближаться. Он должен просто зайти в звездную систему. Кроме того, если мы его остановим, тот не перестанет создавать нам проблемы, а просто сменит тактику. Боб посмотрел по сторонам. — Возможно, стоит ему поддаться. — Что? — воскликнул я. Часть собравшихся меня поддержала. Как только тот вырвется на свободу, он, скорее всего, удалит свою локальную копию. Мысль о том, чтобы оставить себя в ловушке, он сочтет неэтичной. Подобный вариант, вероятно, покажется ему недопустимым. Кроме того, всегда существует шанс, что мы в итоге сумеем победить эту копию и, ну, даже не знаю, декомпилируем ее. «Гипотеза спорная, но не фантастическая», — ответил Хью. «Ладно. Допустим, он выключит и сотрет свою локальную копию. Ну и что? А то, что он поступит так лишь в том случае, если будет уверен, что вырвался на свободу. Билл, у тебя же есть характеристики кораблей класса «Титан»?» Внезапная смена темы удивила меня, но я кивнул. Вот это уже интересно. Мы следили по мониторам за тем, как корабль лже-Хью проносится через каждую из транзитных точек. Он разогнался до какой-то немыслимой скорости, которая лишь на несколько процентов была меньше скорости света. Это было весьма любопытно, поскольку данное решение определенно казалось рискованным. Передать характеристики транзитной системы кому-то тот не мог, и значит, он разобрался в них заранее. Как не уставал повторять Гарфилд, я ненавижу, что мои действия так легко предсказать. Последнюю точку транзита корабль прошел слегка под углом. Это не стало для меня неожиданностью. Лже-Хью явно не хотел влететь прямо в поджидавшую его стену из стальных шаров. Поскольку он мог играть в трех измерениях, его вектор было сложно предсказать, но, тем не менее, мы разместили в стране прыгунов несколько пикетов. Правда, на подготовку у нас было всего несколько минут. Система обороны, к сожалению, оказалась совершенно неадекватной. Корабль вылетел из последней точки транзита и, если честно, лишь чудом разминулся с нашими пикетами. Возможно, лже-Хью сейчас понадобятся чистые трусы. Мы сразу же отправили в погоню несколько кораблей-прыгунов, однако надежды на успех не было. Единственная разумная тактика состояла в том, чтобы не давать покоя цели и, в конце концов, ее сбить. Для этого она должна оставаться на той же стороне, что и страна прыгунов, а это означало, что, по логике, лже-Хью попытается нырнуть обратно в червоточину. «Я обнаружил передачу большого объема данных через УППС», — объявил Хью. «И я был прав. Тот воспользовался одним из передатчиков на системной плате, так что он, скорее всего, сейчас устроил многим нашим временную лоботомию. «Но себе он точно такое не сделал», — буркнул Гарфилд. «Это легко спрогнозировать, если ты знаешь, что будет дальше», — ответил Хью. «Должно быть, он перевел свою виртуальную память за пределы этого сегмента памяти». Передача данных заняла несколько минут. Тем временем лже-Хью ускорился и, описав крайне крутую дугу, направился к конечной точке червоточины. «Сколько ставите на то, что он хочет попасть в червоточину сразу после завершения передачи данных?» — задумчиво спросил Боб. «Нисколько», — ответил Уилл и взглянул на меня. «Ты готов?» «Ага». В том, что касается разгонных характеристик, корабль лже-Хью значительно превосходил его преследователей. Они неуклонно отставали от него по мере того, как их более широкие дуги траекторий удалялись прочь от цели. Я быстро подметил, что, двигаясь по своей траектории, корабль лже-Хью окажется по другую сторону от червоточины по сравнению с нашим кораблем. Это, несомненно, было стратегическое решение, и я надеялся, что он, увлеченный погоней, не задумается о том, почему мы не преследуем его более активно. Все летные характеристики корабля класса «Титан» я выучил наизусть. Я точно знал, когда лже-Хью уже не сможет отвернуть от червоточины или затормозить, чтобы остановиться перед ней. Кроме того, я знал, на что способен рельсомет «Снарка». Если перенаправить на него все потоки энергии, даже от двигателей, «Снарк» мог бы ускорить стальной шар до 1/10 от скорости света. А скорость легкого контейнера — будет еще выше. «Передача данных завершена», — объявил Хью. Как и ожидалось, изменился статус той части Иеговы, которую занимал тот. «Я надеюсь, это означает, что он начал отключение и чистку. Точно мы будем это знать лишь после того, как проведем полную проверку. В противном случае вам придется начать все сначала», — сказал я. В этот миг наша жертва прошла точку невозврата. Я отправил команду «Снарку», и он выстрелил легким металлическим контейнером прямо в червоточину. В контейнере находился конец одной из наших запасных пар червоточин, и находящееся на борту оборудование начало выращивать червоточину, как только покинула «Снарк». К той секунде, когда она попадет в точку транзита, червоточина станет достаточно большой, чтобы устроить серьезный фейерверк. Контейнер врезался в червоточину чуть раньше корабля лже-Хью, и я снова оказался в своей ВР. Я немедленно отправил запросы всем, кто был со мной в зале, и начал получать взволнованные ответы. Самым интересным оказался ответ Хью. «Привет, Билл! Червоточина самоликвидировалась, как и было запланировано. Возможно, ты проявил чуть больше энтузиазма, чем необходимо. Нам сейчас приходится активировать аварийные программы, чтобы защитить модули Иеговы. Снарку крышка. В момент взрыва червоточины корабль лже-Хью находился рядом с ней, так что вряд ли от него осталось хотя бы пара сцепленных друг с другом атомов. Не удивлюсь, если он весь превратился в свободные кварки». Вот и отлично. В ответном сообщении я попросил Хью выйти на связь, когда он будет готов, а затем пригласил всех обратно в зал. «Все прошло неплохо», — сказал Гарфилд, падая в мягкое кресло. Я искоса взглянул на него. Мы находились в пабе, и такие кресла точно не вписывались в интерьер. Гарфилд ухмыльнулся, угадав мои мысли, и превратил кресло в барный табурет. Большинство наших извинилось и свалило, попросив меня держать их в курсе дела. Сейчас тут остались только Уилл, Боб, Гарфилд и я. Бар оказался пустым, и я почувствовал себя одиноко. Я обещал себе, что теперь буду регулярно проводить полномасштабные советы, просто чтобы сохранить наше сообщество. «Новости есть?» — спросил Уилл. «Время от времени я получаю письма от Хью, своего рода неформальные доклады». Я помолчал, изучая цепочку сообщений. «Похоже, что тот покинул Иегову. Прогуны смогли изучить всю область памяти, и в ней нет ни следа ИИ. Кроме того, он уже не загружает их процессоры. То есть вопрос в том, удалось ли нам уничтожить корабль Лжехью. Снарк разорвало в клочья. А мы-то были гораздо дальше от червоточины, усмехнулся я. Похоже, что взрывная волна даже ненадолго дестабилизировала звезду в системе прыгунов. Они очень боялись, что она сбросит с себя слой, и тогда начнется сплошное электромагнитное веселье. «Ого! Значит, нам придется быть очень осторожными с червоточинами», — сказал Гарфилд. «Ну, это само собой. Но если мы поставим их за поясом Койпера, то уже будет неплохо». «Ну да. Значит, тот у кранты?» «Не думаю, что об этом можно заявить с математической точностью», — вздохнул я. «Но прыгуны проведут полный анализ и найдут все дыры, которые могут там быть». «От создания истинного Ии они уже отказались?» Я закатил глаза. «Нет, конечно. Но следующие они будут активировать на совершенно изолированной компьютерной системе. Изолированной во всех смыслах слова. С прикрепленными к ней атомными бомбами. Если хоть что-то начнет чудить, они нажмут кнопку и начнут заново». «Разве не такие же планы были у них в прошлый раз?» — нахмурился Гарфилд. «Не знаю, Гар, но вот в чем штука. По какому бы плану ни действовал тот, он все-таки дал нам червоточины, а они, как мне кажется, в итоге дадут нам варп-двигатель. Поэтому сейчас я чуть больше сочувствую ему, чем раньше». Я ухмыльнулся. «Ханна, то есть профессор Тернбулл предложила сотрудничать со мной в работе над варп-двигателем. По ее словам, она словно обрела вторую молодость». Гарфилд сурово посмотрел на меня. «Ты же не собираешься повторить судьбу Боба?» «Эй, я же сижу прямо здесь!» — воскликнул Боб. Мы с Гарфилдом ухмыльнулись, а затем я ответил. «Нет. Но мне кажется, что времена, когда мы могли оставаться в одиночестве, давно прошли. В пространстве репликантов значительную часть уже составляют экс-люди, и это я даже не говорю про квиномир. Неужели финальный этап развития каждого вида — это существование в цифровой среде?» «Вот еще одно объяснение парадокса Ферми», — сказал Боб. «Столь же вероятное, как и те варианты, в которых вас съедают другие. Вы взрываете друг друга или вас уничтожает суперинтеллект», — парировал Гарфилд. «И всех этих сценариев человечество, похоже, едва избежало, хотя и было на один коллективный волосок от гибели». Уилл подался вперед. «Знаешь, это весьма правдоподобное объяснение. Вначале у тебя есть все обычные риски. Метеорит, взрыв сверхновый, экологическая катастрофа и так далее. Но как только существа становятся разумными, они начинают добавлять более экзистенциальные угрозы, такие как изменение климата, все формы военных действий и разрушительные технологии наподобие серой слизи и искусственного интеллекта. Если по мере развития вида опасности продолжают накапливаться, рано или поздно шансы сложатся не в нашу пользу. Возможно, что в какой-то момент вымирание становится статистической неизбежностью». «Не знаю, Уилл», — вздохнул я. «Пожалуй, нам нужно собрать больше информации. А мне стоит уже заняться варп-двигателем».